Американские площадки. Исторически первое российское IPO прошло в 1996 году. Компания Wimpel.com разместила ADR третьего уровня на Нью-Йоркской фондовой бирже. После этого еще ряд российских компаний осуществил первоначальное размещение акций в США в форме ADR. Наряду с этим в 1999 году группа дочерних предприятий американской компании GTS образовала на базе своих активов в России и странах СНГ новый холдинг Golden Telecom, акции которого были размещены в системе NASDAQ. Эти примеры наглядно иллюстрируют два основных способа размещения акций российскими компаниями на зарубежных фондовых рынках. Во-первых, это выпуск депозитарных расписок зарубежных банков на свои акции. Во-вторых, это создание компании оболочки. Что касается предпочтительности той или иной схемы, то определяющую роль здесь играют правила, устанавливаемые регулятором. Позиция Российской Федеральной службы по фондовым рынкам, выраженная ее руководителем Олегом Вьюгиным на IPO-конгрессе в 2006 году, такова. Если компании выпускают депозитарные расписки, то позже, когда придет время, они смогут вернуться в Россию, поэтому регулятор относится к выпуску расписок достаточно мягко. В случае, если компания регистрирует за рубежом компанию-оболочку, такого возврата не происходит. После IPO она становится, по сути, иностранной публичной компанией, акции которой обращаются на зарубежных площадках. ФСФР считает это колониальным путем развития. Работа с иностранными акциями и технология размещения за рубежом с использованием депозитарных расписок лучше всего отработана американскими банками, поэтому специфику данного способа размещения акций рассмотрим на примере американских депозитарных расписок – ADR. Их характеристики представлены на рисунке 5 в буклете приложения. ADR бывают трех уровней. Для включения в биржевой листинг достаточно выпуска ADR первого или второго уровня на уже существующие акции. ADR первого уровня могут включаться в листинг европейских бирж, но в США котируются только на внебиржевом рынке. Выпуск ADR второго уровня подлежит регистрации в комиссии по ценным бумагам и биржам США, после чего они допускаются к обращению на бирже. Использование ADR первого или второго уровня целесообразно, если у компании сейчас нет потребности в привлечении новых инвестиций в виде акционерного капитала, но она планирует IPO в будущем или хочет расширить рынок своих акций и повысить их ликвидность. Листинг акций обеспечивает предприятию статус международной публичной компании, то есть акционерного общества, чьи акции доступны для любого иностранного инвестора. Это гарантирует внимание со стороны потенциальных инвесторов и одновременно накладывает на компанию обязательства по предоставлению ежегодной международной отчетности и по работе с иностранными акционерами. Очевидным недостатком является то, что затраты, связанные с размещением акций при помощи депозитарных расписок первого и второго уровней, не приносят предприятию экономической выгоды в виде новых инвестиций. Решение вопроса о целесообразности первоначального размещения ценных бумаг на иностранной фондовой бирже при помощи ADR третьего уровня зависит от многих факторов. Большое значение имеют как внешние обстоятельства, например, макроэкономическая ситуация, отраслевые факторы, конъюнктура фондового рынка, так и степень привлекательности самого предприятия в качестве объекта инвестиций. Что касается стоимости процедуры, то наиболее дорогое IPO ожидает эмитента в США. Американский фондовый рынок – самый большой в мире по общей рыночной капитализации компаний, торговому обороту, привлеченным средствам и количеству инвесторов. Вместе с тем он обладает жестким государственным регулированием, еще более усилившимся после серии корпоративных скандалов. В связи с этим российским эмитентам при выборе торговых площадок необходимо сопоставлять масштабы деятельности компании, объемы привлекаемых средств и соответствующие расходы на реализацию проекта. Очевидно, что при значительных объемах размещения ценных бумаг затраты на проведение IPO и обращение депозитарных расписок на американских биржах вполне оправданы. Данные о крупнейших российских эмитентах ADR представлены на рисунке 6 буклета приложения. В США существует два основных типа фондовых бирж, на которых может осуществляться торговля акциями компаний. Это централизованные биржи, например, Нью-Йоркская фондовая и AMEX, и электронные, например, NASDAQ. Специалисты централизованных бирж, находясь в торговом зале, осуществляют по заказу клиентов продажу и покупку ценных бумаг по лучшим на рынке ценам. Листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже дает иностранным компаниям возможность привлекать капитал на внешних рынках, увеличивать ликвидность своих акций, расширять розничную и институциональную базу инвесторов, облегчать слияние и поглощение, повышать узнаваемость имени компании, ее продуктов и услуг. Представители Нью-Йоркской биржи, принимая решение о листинге, обращают внимание не только на то, соответствует ли компания количественным и качественным критериям биржи. Имеют значение и ее стратегическая значимость для национальных интересов США, занимаемая в своей отрасли позиция, а также перспективы развития отрасли и рынков компании. На электронных биржах торговля ценными бумагами ведется через электронную систему, связывающую брокеров и дилеров, находящихся на разных территориях. Крупнейшая электронная биржа в мире, NASDAQ, состоит из следующих уровней. NASDAQ National Market System для крупных и имеющих определенную репутацию эмитентов, например, Microsoft, Motorola, Oracle, Cisco Systems и другие. NASDAQ Small Cap Market для менее крупных и известных компаний. Кроме того, в Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам действуют еще две электронные системы, доступ к которым открыт только для профессионалов фондового рынка. OWASP Account Bulletin Board – внебиржевая система котировок для небольших и малоизвестных национальных, региональных и иностранных компаний. Эту систему выбирают компании, которые не отвечают требованиям, которые предъявляются к листингу на национальных биржах. Кроме того, на внебиржевую систему котировок переводятся акции, которые по каким-либо причинам перестали соответствовать правилам основной электронной биржи. Все эмитенты в этой системе должны заполнить форму 221 Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам, а также зарегистрироваться в комиссии по ценным бумагам США. Большинство АДР российских компаний размещено именно на внебиржевой системе котировок. Иностранные компании могут зарегистрировать свои акции на биржах США посредством либо прямого листинга, либо АДР и ГДР. Условия листинга на биржах и регистрации в комиссии по ценным бумагам США практически одинаковы в обоих случаях, однако прямой листинг требует создания системы клиринга и расчетов, аналогичных соответствующим механизмам для акций американских компаний. Поэтому подавляющее большинство иностранных компаний предпочитают АДР.